Глава 24. Когда Александра вышла из ванной, оба вампа уже сидели в креслах в зале. Алексей колдовал над пультом. «Я тут вам киношки романтические принес. Раз ты заболела, теперь придется дома сидеть. А ты уверен, что Лексе уже можно смотреть твои романтические киношки? Миша, она уже давно совершеннолетняя. И вообще, я бы такого вам не принес. А то и от города камня на камне не останется. Хватит подкалывать». — рыкнул Михаил. — Ты сказал, что по делу пришел. — Лекси, ложись на диван, я тебя укрою. Голос Михаила сразу изменился, в нем зазвучала неприкрытая нежность. — Вот уже и гонят, ладно. Я с утра был у Равенны. Я велел ей через неделю прийти в мой клуб и привести с собой тех женщин, кто желает открыто заявить о желании изменить свой статус. Они должны четко сформулировать свои претензии, только тогда Михаил сможет пойти с этим на совет рожденных и потребовать изменения их статуса. Михаил нахмурился, уходя в свои мысли. Александра впилась взглядом в его лицо. «Ты правда это сделаешь?» — робко спросила она. «Я обещал тебе, хотя, поверь, будет нелегко. В совете рожденных самые старые из ныне живущих вампов». И любое, даже малейшее изменение существующих норм и законов для них как личное оскорбление. Раньше каждое изменение было чревато войной. Вампы эгоистичны и неуступчивы, они будут в ярости. Особенно Милош. Но я постараюсь сделать все, что смогу. Ради тебя, Лекси. Александра видела, как окаменела спина у Михаила. Внутри заскреблось острое предчувствие чего-то плохого. «Почему вообще возникли такие несправедливые законы?» «Лекси, ты не понимаешь. Эти законы родом из глубины веков, и раньше они были оправданы и были направлены в первую очередь на защиту самих женщин. Обращенной женщины всегда должен быть покровитель, чтобы защищать от посягательств других вампов и обеспечивать всем, что нужно для жизни. Раньше женщины были робкими и ведомыми существами и самостоятельно выжить после обращения не могли». К тому же жажда женщин после обращения гораздо сильнее, чем у мужчин. Справляться с ней тоже должен помогать покровитель. Это были очень сложные и необходимые отношения. А то, что покровитель мог обращаться с женщиной как с вещью, вы забыли предусмотреть? Никто не совершенен, и ты права, жизнь изменилась. Женщины изменились. Пора менять законы. Но, повторяю, это будет нелегко. И самое главное в этом, что мне придется тебя на время спрятать, чтобы никто не смог больше использовать тебя для давления на меня. Ты что, собираешься запереть меня? Не запереть, Лекси, а спрятать. Вы с Алексеем уедете в наше поместье в Бразилии, и никто не знает, что оно принадлежит мне. И искать там никто не будет. А как же ты? Останешься здесь? Будешь развлекаться с вампиршами, права которых будешь отстаивать? «Лекси, это ревность?» Голос Михаила стал мурлыкающим. Он соскользнул из кресла на пол и, сев перед диваном, обнял Александру вместе с одеялом. «Опять начинается!» — закатил глаза Алексей. «Лекси, ты меня ревнуешь!» Терся лицом от тела девушки Михаил, балдея, как кот от валерьянки, и не обращая внимания на брата. «Ничего подобного!» «Ревнуешь, и мне это нравится, значит, тебе на меня не наплевать. Ну давай, льсти себе». «Ну, пожалуйста, скажи мне правду». Не унимался Михаил. «Да не дождешься». «Господи, мир ждет апокалипсис!» Картинно воздел руки к небу Алексей. «Сильнейший вампир современности на коленях смиренно просит человечку о паре нежных слов. Омля, мы все умрем!» «Алекс, отвали!» – шикнула Александра. «Ты портишь мне весь кайф от момента. И вообще, время посещений больных на сегодня окончено. Уматывай в свой клуб. У тебя там, небось, очередь из баб на полквартала». «Да, как будто я хочу остаться и посмотреть, как ты, моего братца, которого боится большая часть вампов в этом мире, превращаешь в слюнтяя, молящего тебя о ласке. Хотя, знаешь, наверное, еще посмотрю немножечко». «Когда еще такое увидишь?» «Алекс, пошел вон!» Алексей исчез, и в доме как будто повисло странное напряжение. «Ты собираешься остаться?» спросила Александра. «Хочешь прогнать?» «А получится?» «Нет, я не уйду. «И как долго?» «Больше никогда». «Это очень долго». «Я на это надеюсь». «Не думай, что все как раньше». Голос девушки дрогнул. «Нет, больше ничего не как раньше. Мы все начинаем заново, только давай потом поговорим, у тебя температура поднимается». «Я чувствую». «Хочешь пойти в постель или останешься здесь?» — спросил Михаил, поправляя одеяло как ребенку. «А ты пойдешь со мной?» «Нет, я не буду спать с тобой в той постели». «Ревнуешь?» Михаил потемнел лицом и сделал несколько глубоких вдохов, прежде чем снова заговорить. «Да, ревную, очень сильно. Твоя постель еще пахнет им». Он впился взглядом в лицо Александры. «Я видел его, когда приходил в прошлый раз. И хотел убить, безумно хотел». «Как сдержался?» «Почувствовал его отчаяние от того, что потерял тебя. Волны его боли и не смог». «Помню, как сам чувствовал то же самое. Тебе было хорошо с ним?» «Спокойно. Я точно знала, какой будет моя жизнь, если останусь с ним. А с тобой я была как на вулкане. Так обжигающе сладко и больно. Все время как на пределе, на краю. Знала, что не любишь, но оторваться сама не смогла бы. Прости, что заставлял чувствовать себя нелюбимой. Я боялся утонуть в тебе, паниковал. Мучился сам и мучил тебя, а нужно просто было довериться. Тебе, своим инстинктам, а я, идиот, все копался в себе. Искал причину своей одержимости тобой, боролся с этим. А надо было просто позволить себе любить тебя. С самой первой минуты, боже, Лекси, сколько же я накосячил. Если бы была жива моя мама, она бы отвернулась от меня, если бы узнала, что я сотворил с тобой, с нами». «Это неправда. Она бы любила тебя любого. И мы попробуем все исправить. Нам обоим это нужно. Пусть все идет, как идет. А сейчас у меня жутко болит голова, и я хочу спать». Глаза у Александры закрывались. Михаил поднялся и пошел в сторону кухни. «И знаешь что?» — сквозь сон пробормотала девушка. «Да, родная. Если еще раз изменишь мне... Я кастрирую тебя собственноручно. Не посмотрю, что ты там самый-самый. Без наркоза». «Согласен. Даже сопротивляться не буду», — ответил Михаил, чувствуя, как глупая улыбка растягивает губы. «Кажется, его девочка смягчилась. У них действительно появился шанс». Александра разболелась не на шутку и 4 дня провалялась, не поднимаясь. Михаил окружил ее заботой, как курица-наседка. Лечил, ухаживал, терпел капризы, кормил с ложки, как ребенка. На ее шипение «ты меня еще из бутылочки, как младенца, кормить начни» он только улыбался. Александра чувствовала, как тепло по капле возвращается в ее душу. С каждым его нежным взглядом, с каждым заботливым прикосновением, с каждым словом, согревающим изнутри. Медленно выздоравливая от простуды, она как будто становилась снова живой. Ощущать счастье от того, что любимый просто спит рядом. И можно снова скользить взглядом по его лицу и телу, не веря себе самой, тихо захлебываясь от счастья. И слышать, наконец, любимое. Одно единственное долгожданное слово, такое нужное. И пока она его дождалась, прошла, кажется, целая жизнь. Неделя пролетела незаметно, и настал день встречи с вампиршами. Михаил сделал слабую попытку уговорить Александру остаться дома, мотивируя это тем, что она слишком слаба. Но одного ее яростного взгляда было достаточно, чтобы он прекратил даже думать об этом. В клуб они поехали, как обычная пара, на такси. Всю дорогу Михаил прижимал ее к себе, уместив под своей здоровенной ручищей, и улыбался. «Прекрати так скалиться!» — дергала его Александра. «Ты людей вокруг пугаешь. Убери свои клыки!» «Так лучше!» — спросил вам, постаравшись спрятать клыки за губами. «Черта с два! Так ты выглядишь умственно отсталым! Мне плевать!» «Боже, Алексей прав, ты совершенно чокнулся!» «Вот тут он точно прав!» Михаил сорвался на счастливый смех, целуя Александру в макушку. Если так и будешь себя вести, испортишь свой имидж крутого злобного вампа». «Мне плевать, родная. Я счастлив, не вижу причин скрывать это». «Счастье. Да, пожалуй, именно это чувство осторожно прокрадывалось в душу Александры, позволяя медленно затягиваться ранам, что зияли и кровоточили там все эти годы. И только иногда, как зуд от заживающих ран, скреблось. А как же гордость, принципы? А если он опять предаст, обманет?» Но Александра отгораживалась от этих мыслей, ведь впервые за эти долгие мучительные годы ей хотелось опять улыбаться, просто глупо, беспричинно улыбаться от счастья.